Здравствуйте. Да, добрый день, Роман. Здравствуйте. Это Ирина, вот университет Синергии. Да, хотела спросить, что вы там обращались в свое учреждение, что вам сказали? Так сказать, я уже заказал академическую справку. У меня есть, правда, старая академическая справка 2020 года. В принципе, там те же дисциплины и есть. То Угу. есть, если вы хотите, я могу вам дать, так сказать, эту Да, справку. пришлите, пожалуйста, мы сделаем запрос, как раз-таки получим. Там плюс-минус мы уже ориентировочно будем понимать, что и как. Так, потом я еще почитал у вас на сайте, изучил, естественно, документы уставные, которые есть. У вас есть онлайн, дистанционное обучение, так? Все верно. А сколько оно у вас стоит? Так вот, мы как раз-таки с вами о нем и Нет, разговаривали, то просто, есть оно у вас идет именно онлайн. понимаете, я же говорил заочное, то есть я думал, вы про заочку, так сказать. А заочное, очно-заочное с применением дистанционных технологий либо онлайн – это одна и та же форма обучения. Вот. Просто в дипломе не указывается, она идет без посещений для себя, она идет удобство. Просто, грубо говоря, то есть раньше это было как? Очно? Заочно. Сделали потом очно-заочно. А онлайн – это сейчас уже, так как ребята, уже новое поколение, они понимают, что это онлайн. Ну, то есть не нужно ездить. И поэтому где-то написано онлайн, где-то написано заочное. А так это одна и та же форма обучения. Теперь понятно, теперь понятно. Просто по документам. Если вы захотите какие-то справки, в справках будет указана форма обучения, но это либо заочное, либо очно-заочное. Будет написано в зависимости от профиля, да, то есть, но при этом это будет онлайн форма обучения. То есть по документам здесь вот. В дипломе форма обучения не указывается. В принципе, здесь все как есть. Хорошо. То есть и зачислять, в принципе, вы меня можете и в ноябре, и в декабре, и когда угодно, так я понимаю. Здесь зависит уже от перевода. То есть, смотрите, когда мы с вами сделаем расчет, нам скажут, в какую группу, когда вы сможете приступить к обучению. То есть Вот, видите, здесь вот в чем. вы еще не Без академической справки, все верно. понятное дело. Поэтому, смотрите, пришлите мне, я сегодня подам на расчет, и вам как раз-таки в воскресенье, завтра, послезавтра, я на выходном, в воскресенье вам как раз-таки, они уже рассчитают за сегодня-завтра, и дадут уже обратную связь. И я вам как раз-таки в воскресенье наберу, и все мы с вами именно уже согласуем. Потому что если у вас новая академическая справка, там буквально одна дисциплина, допустим, да, плюс-минус закрыта, это не критично. То есть разница не поменяется. Ну, там разница практически, там она нулевая практически. То есть она... Ну вот, поэтому так мы хотя бы с вами будем понимание именно уже в воскресенье как минимум иметь, что и как у нас с вами. Нежели чем сейчас ждать академическую справку новую, пока Они ее сделают, то есть это сказали, время. сделают. Они мне уже завтра сказали, сделают новую. Ого, у вас очень хорошее учреждение, что вам так быстро делают справки. Ну, я бы так не сказал, у нас не все хорошо там с учреждением, там вопросы очень многие есть к нему. Сказали, ну, это сказали, так сказать, сделают ли завтра, потому что у нас, извините, у нас вообще заявление, я писал на эту справку, на клочке бумаги, Угу. то есть там еще вопрос, а что это за заявление, имеет ли оно вообще силу какую-то? Угу. То есть, сами понимаете. Вот. Да, но будем разбираться. В любом случае, будем с вами поэтапно все делать. Я тоже буду уточнять, если вдруг какие-то будут моменты. На данный момент тогда пришлите мне академическую справку. Я эту справку подам. Если расчет будет сделан сегодня, естественно, сегодня с вами свяжусь, но уже время осталось там 1,5 часа, грубо говоря. Вряд ли они сегодня сделают, скорее всего, сделаю за завтра. Вот. И я с вами в воскресенье свяжусь, если будет вам удобно. Либо на понедельник, когда с вами удобно связаться. Ну, в принципе, лучше в понедельник, я думаю. Понедельник. Ну да, отлично, как раз спокойно отдохнете по выходным, и я с вами в понедельник выйду тогда на связь, и мы с вами уже обговорим дальше принцип наших действий. Спасибо большое вам. Да не за что. Все, тогда жду. Вы мне куда пришлете? Я вам в Телеграм могу прислать? Да, конечно. Вот сейчас вам пришлю. Все. Спасибо тогда. Хорошего дня. До свидания. Хорошего дня. Спасибо. Благодарим за обращение в университет Синергия. Пожалуйста, поделитесь, каким было качество консультации специалиста. Для ответа в тональном режиме используйте клавиши 1 и 2, где 1 – это «да», а 2 – «нет», после того, как прозвучит вопрос.